19 мая председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Ын прилетел в Малабо, чтобы принимать участие в инаугурации президента Республики Экваториальная Гвинея и нанести официальный визит в эту страну. Ким Юн Ына встречали глава правительства Бисенте Иате Томи и его заместители, министр обороны, министр безопасности и другие высокопоставленные лица Экваториальной Гвинеи, а также временные поверенные в делах нашей страны в этой стране.